Рассмешить до оргазма. Чувство юмора – параметр, который многие ассоциируют с интеллектом. Обычно в этом случае имеется в виду более утонченный смысловой юмор, а не грубый буфонадный. Иначе говоря, Вуди Аллен, а не Бивис и Батхит, хотя и на таких, вероятно, есть отдельные любители. Умение изящно пошутить действительно помогает на свиданиях, но здесь есть определенное гендерное неравенство. Изучив более 3000 объявлений на сайте знакомств, нейробиолог и психолог Роберт Провайн выяснил, мужчины чаще пишут, что у них хорошее чувство юмора, а женщины предпочитают заявлять, что ищут юморных мужчин, но не пытаются продемонстрировать собственное умение шутить. И кажется, у них на это есть основания. Исследование Университета штата Нью-Йорк в Олбани, проведенное среди молодых женщин, показало, что их партнеры с развитым чувством юмора чаще занимались сексом и чаще доводили своих девушек до оргазма. С другой стороны, не очень понятно, почему способность смеяться над мужскими шутками в женщинах ценится больше, чем их собственное остроумие. Почему чувство юмора делает человека сексуально привлекательнее? Тут может быть множество объяснений. С таким партнером не соскучишься, он воспринимается как более спонтанный и раскрепощенный, и от него ждешь меньше конфликтности. Кроме того, чувство юмора может быть косвенно связано с шансами преуспеть в обществе. Как правило, у остроумных людей и с другими навыками коммуникации все хорошо. Чтобы подтвердить гипотезу связи между чувством юмора и интеллектом, американские психологи в 2008 году провели эксперимент с участием 185 студентов-добровольцев. Интеллект участников определяли при помощи теста Рейвена. И, кроме того, все прошли тестирование на большую пятерку личностных характеристик. Открытость новому опыту, добросовестность, экстраверсию, доброжелательность и невротизм, эмоциональную нестабильность. Затем участников попросили выполнить 3 задания, отражающие разные аспекты чувства юмора. Эти задания оценило жюри из 28 студентов, не знавших ничего ни об авторах, ни о мнениях других судей. По итогам оказалось, что сильнее всего с чувством юмора коррелирует именно интеллект. А вот личностные черты, за исключением экстраверсии, с остроумием никак не связаны. В 2010 году ученые из Университета Нью-Мексико провели исследование с участием 400 студентов, юношей и девушек было поровну. Их тестировали на абстрактную логику, вербальный интеллект, остроумие, нужно было придумывать смешные подписи к мультикам, и сексуальную востребованность. Для этого студенты заполняли специальный опросник, тут, правда, исследователям приходилось полагаться на их честность. Оказалось, что умение шутить положительно коррелирует как с интеллектом, так и со способностью соблазнить понравившегося человека. Мы одной крови. Как возникло табу на инцест? Во всех человеческих обществах существуют те или иные табу на инцест, хотя они могут касаться разных степеней родства. Секс между родителями и детьми и между братьями и сестрами не одобряет никто, но насчет племянников и кузенов, кузин, в разных культурах есть расхождение. Есть мнение, что подобные запреты – чисто человеческое достижение, которое отличает нас от неразумных и неразборчивых зверюшек, но это не совсем так. Разумеется, у животных нет сознательного отвращения к родственникам, и если вы посадите в одну клетку братика и сестричку кроликов, они рано или поздно начнут спариваться. Тем не менее, инбридинг вредит всем, повышая вероятность генетических отклонений у потомства. Поэтому естественный отбор должен подкреплять механизмы поведения, которые препятствуют скрещиванию между близкими родственниками. Сейчас предполагается, что главный механизм, используемый млекопитающими, это расселение в другие места обитания, причем важно, чтобы расселялись только особи одного пола. Иначе, по случайному совпадению, единокровные братья и сестры могут наткнуться друг на друга и на новой территории. Обычно путешествуют самцы, они более мобильные, потому что им не надо присматривать за потомством. Хотя бывают и исключения. Кроме того, ряд экспериментов на грызунах показал, что животные, при прочих равных, склонны спариваться не с прямыми родственниками, Поэтому какие-то антиинцестуальные механизмы у них, видимо, все-таки есть. Правда, разные виды сильно различаются в этом отношении. Например, большие песчанки имеют настолько мощный барьер против инцеста, что их практически не удается размножать в неволе более 2-3 поколений. Хотя эти грызуны – главные природные носители чумы, и поэтому на их изучение в лабораториях потрачено много усилий. А близкородственная монгольская песчанка такого барьера не имеет и прекрасно разводится в вивариях. Пока исследований на эту тему было не очень много, и вокруг избегания инбридинга у животных все еще ведутся споры. Но все-таки гипотеза о том, что запрет на секс с близкими родственниками не культурное приобретение, а очень древний природный механизм, выглядит достаточно правдоподобно. Пингвины, грех и генетика. Почему мы можем хотеть людей своего пола? В многочисленных интернет-войнах на тему сексуальной ориентации некоторые аргументы встречаются особенно часто. Например, такой: секс с представителем своего пола – вещь противоестественная, придуманная людьми, которые нарушают правильный, положенный от природы, порядок вещей. Увы, борцы за естественность слишком мало знают о животных. Гомосексуальное поведение так распространено среди разных видов млекопитающих, что Норвежский музей естественной истории Университета Осло как-то даже посвятил этому явлению выставку. Однополым сексом занимаются множество животных. От обезьян-бонобо до лебедей, от бизонов до домашних кошек. А иногда отношения самок или самцов бывают даже серьезнее. Самки темноспинного альбатроса, например, когда самцов в популяции немного, парами строят гнезда и высиживают птенцов. Причины и мотивы как для однополого секса, так и для отношений различаются от вида к виду. Порой они бывают довольно комичны. Некоторые самцы плодовых мушек попросту не способны видеть различия между полами своих сородичей. У некоторых есть практическая выгода, как, например, у темноспинных альбатросов. А некоторые с помощью однополого секса укрепляют отношения в коллективе. Так поступают дельфины-афалины. А что насчет Homo sapiens? Сказать точно, какова среди людей доля гомосексуалов, сложно. Как минимум потому, что вначале нам нужно определиться, кого именно считать таковыми. Если юноша однажды, будучи нетрезвым, переспал с соседом по комнате в общежитии, а дальше в течение всей жизни ни разу не захотел повторить этот опыт, скорее всего, ни он, ни большинство других людей не назовут его геем. А если два раза? А если захотел, но не повторил? Таких «если» можно придумать дюжины. Примерно так рассуждал и американский биолог Альфред Кинси. До него сексуальную ориентацию воспринимали как рубильник, у которого есть всего два положения – гомосексуал и гетеросексуал. Кинси, занимаясь исследованиями сексуальности, первым предположил, что сексуальные предпочтения проще представить как континуум, где на одном конце шкалы мужчины или женщины, которых привлекают исключительно представители своего пола, а на другом конце – те, кто испытывает сексуальное желание только по отношению к представителям противоположного пола. Все, что между этими двумя состояниями – люди, которые в разной степени и с разной частотой чувствуют возбуждение при виде как мужчин, так и женщин. Кинси разбил свою шкалу на 7 делений, плюс еще одна категория для асексуалов. Хотя, конечно, это не менее условно, чем деление на гомо и гетеро. При таком подходе к ориентации самый простой способ посчитать гомосексуалов – опросить людей и поставить галочку только напротив тех, кто сам считает себя геем или лесбиянкой. Разумеется, надо учитывать, что кто-то из людей может со временем изменить свои представления о собственной ориентации, кто-то соврать, а кто-то считать себя гетеросексуальным, потому что с людьми своего пола, к примеру, не было ничего серьезного. Учитывая все эти оговорки, можно, наконец, перейти к цифрам. Согласно последним масштабным исследованиям, проведенным в США, в Америке около 3,5% жителей считают себя гомосексуальными или бисексуальными. Из них 1,8% бисексуальны, а остальные отнесли себя гомосексуалам. Конечно, на ответы респондентов влияла и окружающая их действительность. Опрос проводился в Америке в 2011 году, то есть в том месте и в то время, когда гомосексуальность уже не считалась, согласно медицинским учебникам, заболеванием, а Папа Римский Франциск I призвал церковь попросить у геев прощения. Отношение к однополому сексу на протяжении истории человечества менялось многократно, и не только от эпохи к эпохе, но и от культуры к культуре. Древние греки воспевали однополую любовь в литературе и живописи, превознося ее за благотворное влияние на мораль молодых мужчин. Отношения, как правило, строились по модели «учитель-ученик», а партнеры были заметно разного возраста. А вот иудейские религиозные лидеры в VI веке до н.э., напротив, наложили запрет на однополый секс. Он касался почти исключительно мужчин, потому что женщины людьми в полном смысле этого слова не считались. Библейский город Содом был уничтожен, в частности, за однополые отношения между его жителями. Наверняка вы хоть раз слышали выражение «содомский грех». Содомитов пытали и казнили в Средневековье, причем как католики, так позднее и протестанты. И все же гомоэротические мотивы проникли в искусство эпохи Возрождения. Они переплетаются с христианскими мотивами в картинах и статуях Донателло, Леонардо, Микеланджело, Челлини, Караваджо. Но искусство искусством, а судебного преследования и общественного осуждения все же никто еще не отменял. К XVIII веку в моду вошла медикализация греха. Явления, которые до этого осуждались как противные Богу, теперь описывались как невероятно вредные или являющиеся признаком ужасной болезни. Ученые того времени искренне верили, например, что онанизм приводит к усыханию головного мозга. В это же время гомосексуальность начала изучаться и рассматриваться как болезнь, приобретенная или врожденная. В 1886 году вышла книга австрийского психиатра Рихарда фон Крафт-Эббинга «Половая психопатия». Ее принято считать первым в истории трудом по сексологии. Крафт-Эббинг описал в ней все то, что, по его мнению, относилось к сексуальным извращениям. К ним, к слову, он причислял и просто любой секс ради удовольствия. Однако, помимо него, автор рассматривал множество других извращений. Он первым ввел понятия садизма, мазохизма и зоофилии, а также выдвинул свою гипотезу развития гомосексуальности, одного из многочисленных извращений, по версии автора. По мнению Крафт-Эббинга, любое гомосексуальное влечение, без исключения, функциональный признак деградации, то есть нервная система людей, его испытывающих, неизбежно и довольно скоро начнет разрушаться. Деградацией или дегенерацией объяснялось многое из того, что считалось психическим отклонением. А носители этих признаков умственного упадка связывали с развитием преступности и социальными проблемами вообще. Отсюда уже рукой подать до теории о том, что путь решения всех общественных проблем – избавление от деградантов. Где-то здесь и берут свое начало теория чистоты расы Евгеника, то есть наука о том, как этой чистоты добиться, и уголовное преследование гомосексуалов в фашистской Германии. По иронии, за свой труд сам Крафт-Эббинг подвергся осуждению и значительно подпортил им себе репутацию. Все дело в том, что, несмотря на описываемые ужасы, он все же призывал относиться ко всем этим, очевидно, больным людям с сочувствием. Всерьез сексологию начали изучать на рубеже XIX и XX веков. Среди множества тем, поднимавшихся тогдашними учеными, был и вопрос однополого влечения. Английский врач Хевлок Эллис, наблюдая за гомосексуалами, надо отдать ему должное, найти их в те времена, когда однополый секс уголовно преследовался, было непросто. Пришел к выводу, что во всем остальном, кроме сексуальных предпочтений, они очень похожи на нормальных людей. Его современник, немецкий врач Магнус Хиршфельд, сам будучи геем, пошел еще дальше. Он заявил, что гомосексуальное влечение – разновидность нормы. Он же стал основателем первой в истории правозащитной организации гомосексуалов. Хиршфельд был очень убедителен и добился удивительных успехов. Благодаря его усилиям власти амнистировали около 2000 человек, попавших в тюрьму за однополый секс. В 1919 году доктор основал Институт сексуальных исследований, получивший большую известность. Гостями Хиршфельда в нем были Сергей Эйзенштейн, поэт Уистен Оден, писатель Андре Жид и другие знаменитые современники. Лидером второго поколения сексологов стал Альфред Кинси, тот самый, который придумал шкалу гомосексуальности. Это, к слову, не единственное его достижение. В одном из своих исследований он собрал более 12 тысяч личных интервью о половой жизни мужчин и женщин. Удивительных находок оказалось много, и среди них то, что больше трети мужчин хотя бы раз в жизни получали оргазм во время контакта с мужчинами. Впрочем, такие скандальные цифры могут объясняться несовершенством методологии. Позднейшие исследования дополнили картину. Например, оказалось, что вне зависимости от эпохи и страны процент негетеросексуальных людей примерно одинаков. Измеряют, как сказано ранее, различными способами, но везде он меньше 5%. Влечение к своему полу по-разному проявляется у мужчин и женщин. Женщины куда чаще говорят о бисексуальности, чем о влечении исключительно к своему полу, в то время как с мужчинами все ровно наоборот. Для мужчин однополый секс в первую очередь обусловлен эротическими стимулами, в то время как для женщин это куда чаще продолжение близких эмоциональных отношений с другой женщиной. Отношение к гомосексуальности определяется тем, что люди считают ее причиной. Те, кто не воспринимает однополый секс как что-то неправильное, чаще говорят о том, что сексуальная ориентация определяется не социальными факторами, а биологическими, например, генетикой. Гомофобы, напротив, как правило, считают причиной гомосексуальности социальные факторы, такие как ранний опыт однополого секса или одобрение обществом негетеросексуальности. Ученые, разумеется, изучили обе эти гипотезы. Расскажем о них по очереди. Биологические факторы. Ряд исследователей, независимо друг от друга, пришли к выводу, что монозиготные или однояйцевые близнецы оказываются гомосексуальны чаще, чем дизиготные. Раз братья и сестры с более схожим набором генов чаще имеют одну ориентацию, это уже само по себе говорит о наличии генетических факторов. Изучая человеческий геном, ученые нашли несколько его участков, которые, предположительно, можно связать с гомосексуальной ориентацией у мужчин. Эта фраза очень коварна. Читая ее, легко подумать, что у геев какие-то конкретные гены отличаются. На самом же деле связь гомосексуальности и генетики очень похожа на связь генетики и, например, синдрома дефицита внимания. Ученые определили, что есть ряд генов, которые в определенной конфигурации часто встречаются у людей с дефицитом внимания. Но есть около 30% пациентов с этим диагнозом, у которых ничего подобного в генах нет. Таким образом, отрицать наличие связи нельзя, но нельзя и называть ее однозначной и абсолютной. То же самое и с гомосексуальностью. В одном из недавних исследований в этой области ученые использовали алгоритм, который на основе информации из 9 разных участков генома мужчины 70% точностью может определить его ориентацию. Гены, надо сказать, это еще не все. В ряде других работ говорится, например, о влиянии на ориентацию гормонального фона матери во время беременности. У женщин с более высоким уровнем тестостерона чаще появлялись на свет девочки, склонные в дальнейшем к однополым связям. Метаболизма глюкозы в головном мозге, порядка появления мальчиков, с девочками такие наблюдения не проводились, на свет, и явление гендерного нонконформизма. Надо заметить, что нежелание соответствовать своей гендерной роли – это еще не трансгендерность. Дети, которые, очевидно, не хотят вписываться в свою гендерную роль, довольно часто вырастая, испытывают влечение к людям своего пола. Социальные факторы. Казалось бы, последний аргумент может быть и социальным. Нужно всего лишь уговорить девочку, которая хочет играть в трансформеров и стрелять в квазаре, полюбить Барби, и она точно не вырастет лесбиянкой. Нет, мы не считаем, что это что-то плохое, но, увы, пока не все родители с нами согласятся. Однако подвох в том, что так это не работает. Мальчики не по своему желанию, а по каким-то независящим от них причинам, хирургически и социально превращенные в девочек, с возрастом начинали испытывать сексуальное влечение к женщинам. Таким образом, на основе ряда исследований ученые пришли к выводу, что социальное влияние, будь то воспитание, совращение ровесниками или пример гомосексуальных родителей, не влияет на ориентацию детей. Нет никаких научных свидетельств того, что в обществах, толерантных к ЛГБТ, число людей, предпочитающих однополый секс, растет. А впечатление, будто в современном мире вдруг стало очень много представителей секс-меньшинств, возникает у обывателей потому, что люди начинают открыто говорить о своих предпочтениях, а не потому, что людей с такими предпочтениями становится больше. В данный момент ученые фокусируются почти исключительно на людях, которые открыто заявляют о своих предпочтениях и партнеров выбирают соответственно. Но ориентация не просто галочка в анкете. Это совокупность сексуального поведения, осознание собственной сексуальной идентичности, психологического и физиологического влечения. Замужняя женщина, постоянно платонически влюбляющаяся в других женщин, мужчина, посещающий гей-бани раз в месяц, а в остальное время ищущий партнершу для стабильных отношений. Религиозная женщина, пытающаяся не думать о сексе с женщинами. Мужчина, живущий в полигамном браке с двумя женщинами и еще одним мужчиной. Все эти и многие другие люди способны расширить представление ученых о том, как формируется ориентация. Почему кто-то хочет исключительно людей определенного пола, а для кого-то при выборе партнера пол вообще не важен? Почему мы можем влюбляться в людей одного пола, а хотеть другого? Таких, пока не имеющих ответа вопросов, наберется еще много. И чем полнее мы сможем исследовать их, тем лучше сумеем понять самих себя и людей вокруг нас. Резюме. Выбор сексуального партнера отчасти происходит под воздействием эволюционных механизмов. Вклад самки в вынашивание, рождение и выращивание потомства больше, поэтому особи женского пола придирчивее выбирают партнеров. И не последнюю роль играет то, насколько самец может обеспечить будущее потомство ресурсами. Оба пола позитивно реагируют на определенные параметры внешности. Хотя при оценке потенциальных партнерш мужчинами внешность играет большую роль. Интересно, что внешнее сходство между потенциальными партнерами тоже способствует взаимному притяжению. Что касается химии, есть определенная связь между запахом и главным комплексом гистосовместимости – ГКГС, но этот вопрос требует дополнительного изучения. При этом роль феромонов в человеческой сексуальности пока так и не определена. Сексуальная ориентация хотя бы отчасти обусловлена генетикой, плюс играют роль физиологические факторы, то, как протекала беременность у матери. Распространенное мнение, будто пропаганда увеличивает число гомосексуалов в обществе, не имеет научного подтверждения.